8 января 1908 года. 11:45. Санкт-Петербург, Зимний дворец, рабочий кабинет канцлера Российской империи. Присутствует императрица всероссийская Ольга Александровна Романова, канцлер Российской империи Павел Павлович Одинцов. После того, как в Будапеште окончательно пало правительство Андраши-младшего, война в Венгрии прекратилась как-то само собой. Ганвет просто начал расходиться по домам, зачастую прихватывая с собой оружие, а части регулярной имперской армии или окольными путями пробирались к Вене, или капитулировали перед победителями. Хорваты и сербы, державшие фронт по своим естественным границам, вдруг поняли, что противник перед ними просто исчез. Радости это у них было, ибо без участия русских армий, взявших врага в железные клещи, эта война с Венгрией грозила затянуться надолго. Сербы, конечно, с радостью отхватили бы себе куски территории с чисто венгерским населением, но их жестко отдернули из Петербурга. А хорватский домобран развернулся на 180 градусов вокруг левого плеча, разбираться с назойливыми пожирателями макарон, которым захотелось немножечко триеста. Но молодому независимому хорватскому королевству смерть Франца Фердинанда окончательно разорвала связь Аграмы и Вены. Крайне нужен был первоклассный порт на Адриатическом море, в то время как у Италии таких оборудованных портов, как у дурака Махорки. Ничего личного, только финансовый интерес пропускать чужие экспортно-импортные потоки через свою таможню и пополнять таким образом бюджет. Ровно из тех же меркантильных побуждений Греция стремилась отжать у Болгарии порт Салоники, но в данной версии реальности вовремя остановилась, напоровшись на решительное «фу» из Санкт-Петербурга. А вот итальянцы от соблазна не удержались. Скорее всего, потому что отношения Хорватии, считавшейся частью Австро-Венгерской империи и патронируемого Россией Балканского союза, до сих пор никак не были формализованы. Вроде бы и союзник, но пока неизвестно, как будет дальше. Но то, что было невозможно при живом Франце Фердинанде, с момента его смерти превратилось в насущную необходимость. Специальная делегация от Хорватского собора уже выехала в Белград вести переговоры по присоединению к Балканскому союзу, и в ближайшее время ожидались результаты этого визита. От Болгарии, а заодно и Российской империи, в переговорах должен был участвовать болгарский царь Михаил IV, он же любимый брат русской императрицы, великий князь Михаил Александрович. В сложившихся обстоятельствах единственным способом для Виктора Эммануила избежать больших неприятностей было вовремя извиниться и оттянуть войска за линию границы. Не было никогда никакой войны и точка. В Австрии осторожничающие германские генералы в первых числах января подошли на ближние подступы к Вене. В любом другом случае кайзер Вильгельм приказал бы крушить все подряд направо и налево. Но в Австрии он хотел показаться своим будущим подданным, добрым господином. Поэтому вторая, или третья, если первой считать ту, что была при Фридрихе Великом, австро-прусская война шла в крайне щадящем, можно даже сказать, игривом режиме. Германцы нежно щипали австрийцев за ляжки и спрашивали, не пора ли сдаваться, комрады? Некоторые сдавались, другие, избегая столкновений, отходили все ближе к столице. Идея, что все немцы должны жить в одном государстве, овладела массами по обе стороны фронта, а австрийские солдаты, к тому же, совершенно не хотели умирать за внезапно свалившегося им на головы императора Карла I и его регентов-кукловодов. Покойный Франц Фердинанд еще имел определенный авторитет во всех слоях общества, но о нынешних властях такого сказать было нельзя. Генерал-полковник Франц Конрад фон Хетцендорф сразу после переворота был отправлен в отставку, но среди офицеров генерального штаба и армейских генералов у него имелось большое количество сторонников и единомышленников. В условиях, когда Венгрия уже пала, Ганвет разошелся по домам, и Австрия осталась одна в неравной борьбе против кайзера Вильгельма, который играет с ней как кот с мышью. Военный переворот в пользу прекращения войны с братским германским народом становился практически неизбежен. Если бы австрийская пропаганда в течение 20-30 лет, примерно со времени предыдущей войны, толдычила только о том, какие плохие эти пруссаки, питавшие себя изрядную талику автохтонного славянского населения, хотя в самих австрийцах славянских крови не меньше, а кайзер Вильгельм вообще из чадья ада, тогда межнемецкая война удалась бы на славу. Но дело в том, что старый император Франц Иосиф 40 лет обрабатывал свой народ в прямо противоположном ключе, прямо как Моисей, только наоборот. Его пропаганда твердила, что Германия – это лепший друг и партнер, единственный союзник и залог существования двуединой империи, и что нет у австрийцев народа ближе, чем немцы. И вот когда Франца Иосифа не стало, а его наследники уже не внушали людям такого доверия, германский кайзер Вильгельм пришел собирать урожай. Он и в нашем прошлом тоже забирал бы Австрию, да только поражение в Первой мировой войне помешало сбыться этим намерением. Примечание. 11 ноября 1918 года, нашей истории, император Карл I сложил полномочия, и уже 12 ноября Национальная ассамблея заявила, что немецкая Австрия является демократической республикой, статья 1, и является частью республики Германия, статья 2. Позже на плебисците в провинциях Тироль и Зальцбург большинство населения, соответственно 98 и 99%, высказалось за объединение с Германией. 22 ноября Национальная ассамблея официально провозгласила, что все немецкие районы Цислейтании подчиняются Германии. Однако против такого объединения выступила Антанта. 10 сентября 1919 года канцлер Карл Реннер подписал Сен-Жерменский мирный договор 1919 года, который был ратифицирован Национальным собранием 21 октября. Согласно его положениям, название республики было изменено с «Немецкая Австрия» на «Австрия», и любые попытки объединения страны с Германией были запрещены. В самой Венгрии обстановка тоже была, мягко выражаясь, мутной. Будапештская коммуна контролировала саму столицу и пригородные земли вокруг нее. На северо-востоке, вплоть до Дебрецена, и на юго-востоке до Сегеда, поддержание правопорядка временно лежало на оккупирующих эти земли частях русской армии. На прочей же территории Венгрии, включая Словакию, творились хаос, анархия и безвластие. Наивысшая концентрация смуты и беспорядка охватила Трансильванию, где до сих пор горели помещичьи имения, а большие и малые города выглядели как древнеримские крепости, осажденные взбунтовавшимися варварами. А в Российской империи в разгаре промышленно-экономический подъем, в Сибири и в меридиональном, с севера на юг, направлении – к месторождениям полезных ископаемых строятся железные дороги, вокруг узловых станций, как грибы, растут города. По зимнему времени, плотно, как в войну, в восточном направлении отправляются эшелоны с переселенцами, а навстречу им на запад идут составы с зерном нового урожая для прокорма растущих промышленных центров. В Петербурге и Москве строятся первые моторостроительные, автомобильные и даже самолетные заводы. Первый разведывательный аэроплан Гаккеля, не успевший на войну в проливах, как и новомодные гаубицы, уже пробороздил небеса. И в то же время на закрытых от посторонних глаз полигонах уже месяц снег гусеничные машины, которым предстоит стать первыми русскими танками. Все на пределе возможности. Скорее, выше, дальше, быстрее, мощнее. Не зря кайзер Вильгельм опасался внезапных сюрпризов. Ох, не зря. И как раз в этот горячий момент русская императрица решила обсудить с канцлером Одинцовым вопрос, что дальше делать с этой Венгрией, оторвав того от не менее важных дел. «Павел Павлович», — сказала она, усевшись в свое персональное кресло, — «победа в Венгрии достигнута, но положение проще не становится. Никакого законного правительства, с которым можно было бы договориться, на территории Венгрии не имеется, и законного монарха тоже. А ведь мы первоначально совсем не намеревались настолько глубоко влезать в эти венгерские дела. Лишь хотели гарантировать интересы и безопасность нашей союзницы Сербии, Воеводина и Неверстой дальше. А все обернулось совсем по-другому. Кашу заварили, теперь требуется расхлебывать. А ведь по плану, окончательным улаживанием ситуации должен был заниматься Франц Фердинанд». «Нет больше Франца Фердинанда», — сказал канцлер Одинцов. «И государственности у Венгрии тоже нет. Коммуна в Будапеште — это не государственность, только ее эрзац». «Совершенно с вами согласна», — воскликнула императрица. «Из мятежа не может произрасти ничего хорошего, только кровь, горе и убийство. Но, к сожалению, восстание простонародья во вражеской столице оказалось единственно доступным нам способом для уменьшения человеческих жертв среди мирных жителей Будапешта и потерь среди наших солдатиков. Мы с самого начала в этом сомневались, а вы с Игорем Михайловичем, полковник Баев, заранее знали это наверняка, и более того, загодя приготовили для этого восстания все необходимое. и людей, и средства. Но теперь, когда дело сделано, а нужный нам порядок так и не наступил, что делать дальше?» «Временно, до проведения всеобщих выборов», — сказал канцлер Одинцов. «Править Венгрии должен триумвират из вождя коммуны левого социал-демократа Дьюлы Альпари, премьер-министра последнего довоенного правительства Шандора Векерли и вашего представителя и одновременно командующего оккупационной армией генерала Плеве». «Постойте, постойте, Павел Павлович», — всплеснула руками императрица. «Каких выборов? Разве вы собираетесь учреждать в Венгрии республику?» «Ни в коем случае», — ответил Одинцов. «До выяснения всех обстоятельств я намереваюсь учредить регентство. Но оно тоже может опираться либо на законного, но временно недееспособного монарха, либо на законно избранный парламент, учреждающий регентский совет и инициирующий процедуру элекции основателя новой династии. С недееспособным, но законным монархом, насколько я понимаю, у нас пока в Венгрии туговато, да и парламент, избранный по старым законам, отсекающим от этого процесса большую часть венгерского населения, тоже не может считаться легитимным представителем мадьярского народа». «Да», — прикусила губу Ольга, — «так и есть. Германские войска заняли замок Артштеттен, являющийся семейным владением императора Франца Фердинанда и императрицы Софии, но не нашли там никого, кто мог бы просветить нас по поводу судьбы детей последнего законного австрийского императора. Да и по поводу венгерского парламента я с вами полностью согласна. Ведь именно он сформировал то самое правительство, которое, взбунтовавшись против своего короля, развалило Австро-Венгерскую империю и в итоге погубило огромное множество людей, включая Франца Фердинанда. Кстати, по поводу Шандора Векерли. Разве он не того? Не взлетел на воздух вместе с господином Андрашем и прочими министрами?» «Нет», — усмехнулся канцлер Одинцов. «С Шандором Векерли все благополучно. Когда Дьюла Андраша-младший приказал начать обстрел Будапешта из тяжелых орудий, наш герой из-за этого поругался с ним настолько жестоко, что угодил в тюремное подземелье под цитаделью, где благополучно пересидел все последующие перипетии. Потом, когда после взрыва гарнизон капитулировал, пришли повстанцы и извлекли из подвала жертву тирании и без грубости отправили в городской дом под домашний арест. Все ваши установки о непричинении вреда деятелям предыдущего режима выполняются восставшими с неукоснительной точностью. Хотя первоначально пан Векерли шипел и плевался, как какой-то дикий кот». «Ничего», — кивнула повеселевшая императрица. «После разговора с Сашкой господин Векерли станет как новенький. Умеет мой супруг вразумлять воинствующих упрямцев. Если не ударом кулака в лицо, так тихим добрым словом». «Хм. Такие сильные меры не понадобились», — хмыкнул канцлер. «Данный персонаж согласился сотрудничать с народным правительством после разговора с графиней де Гусман, которую он очень ценит, за объем благотворительных пожертвований и искренние сопереживания венгерскому народу». «Графиня де Гусман?» — с сомнением в голосе произнесла императрица. «Насколько я помню, под этим сценическим псевдонимом скрывается иудейка, при рождении носившая имя Дора Бриллиант. Мы послали ей известие о награждении орденом святого Станислава и о приглашении на личную аудиенцию, а теперь находимся по этому поводу в сомнении». «Вы, Ольга, произнося эти слова, в первую очередь находитесь в плену предубеждения, как и ваш папа», — назидательно произнес Одинцов. «Христос сказал, что нет ни эллина, ни иудея, и тем исчерпал суть вопроса. В нашей общей истории имелись отборные уроды, в жилах которых не текло ни капли еврейской крови, и наоборот, чистокровные иудеи показывали первосортные душевные свойства. А если углубиться в суть эволюции человека, иначе именуемую антропогенезом, то выяснится, что обусловленная наследственностью модель поведения одинакова по всей планете. Все различия скрываются внутри этнокультурных систем, протекающих из воспитания. Прав нынче еще здравствующий господин Киплинг. Если взять младенца и бросить его волчице, то получится волчонок, а если овце, то ягненок. И если человек сам, при минимальной посторонней помощи, сумел порвать тенета деструктивной этнокультурной системы, в которой был воспитан, то честь ему за это и хвала. Раскаявшемуся грешнику не следует напоминать о том, что он грешил, и тем более родился во грехе. И вообще, для Всевышнего такой человек дороже трех праведников. Ибо Господь ценит каждую спасенную душу, а такую метущуюся в особенности». «Да, Павел Павлович», — сказала Ольга. «Вы правы. И графиню де Гусман мы должны любить не меньше, чем кого-то другого, оказавшего нам великую услугу. Мне даже стало интересно, что в своей душе может чувствовать особа, пережившая такой коренной перелом сознания. Но это потом. А сейчас, я думаю, не пора ли отзывать Сашку вместе с его корпусом в Санкт-Петербург? Со всеми усмирительными и политическими делами, которые еще могут случиться в Венгрии, прекрасно справится и Павел Адамович Плеве, один раз уже успешно управившийся для нас с румынской проблемой». «Я думаю, что вы правы», — согласился канцлер Одинцов. «И Александр Владимирович в ближайшее время будет нужен нам здесь. Вот только должность у генерала Плеве должна быть такая, чтобы пока в Венгрии все не утрясется, он там был главным персонажем, а не просто стоял рядом с местными деятелями. Если венгерские дела пустить на самотек, то тамошние революционеры и контрреволюционеры устроят такое, что нормальному человеку и в голову не придет. Были, знаете ли, прецеденты в нашем прошлом». «Венгрия — страна побежденная, а следовательно подчиненная», — ответила императрица. «Поэтому полномочия у Павла Адамовича по наведению порядка будут драконовские. Должность его будет называться начальник русской военной администрации Венгрии и председатель Регенского совета. Измениться это положение может не раньше, чем мы утрясем вопрос с престолонаследием и формированием легитимного венгерского правительства, с которым можно будет подписать мирный договор». «Насколько я понимаю, должность короля или королевы Венгрии закреплена за одним из детей покойного Франца Фердинанда, ибо это было обещано их отцу?» — спросил Одинцов. «Да, Павел Павлович», — ответила Ольга. «Так и есть. Императорские обещания надо выполнять вне зависимости от того, жив человек, которому вы обещали, или умер. И только если все дети Франца Фердинанда гарантированно умерли, только тогда мы перейдем к кастингу среди сторонних претендентов. Но это уже совершенно особая статья, потому что я совершенно не представляю, где взять лояльного России принца-католика». «Лояльных России католиков, способных претендовать на какую-либо корону, вполне можно приискать в Польше», — ответил Одинцов. «Ченибином Ньютона. Многие поляки из знатнейших семей служат нам верой и правдой. Но не это должно быть сейчас предметом нашей заботы. Скажите, что мы будем делать, если дети Франца Фердинанда и мадам Софии пропадут безвестно, не обнаружившись ни среди живых, ни среди мертвых? Принц Монтенуова — это тот еще пакостник, готовый мстить своему старому врагу даже за гранью жизни и смерти. То, что императорскую чету похоронили без подобающих ритуалов, — это полбеды. Беда с точки зрения престола наследия может случиться, если сейчас детей Франца Фердинанда ошибочно посчитают мертвыми, а лет через 10 или 15 они объявятся, живы-здоровы, воспитаны в крестьянской семье. Или это будут не настоящие Гогенберги, а подходящие по возрасту самозванцы, предназначенные для того, чтобы устроить смуту внутри сферы нашего влияния». «Да, Павел Павлович, это вполне может быть», — согласилась Ольга. «Хорваты у себя как хотят. Дядюшка Вилли с Богемией тоже пусть поступает по своему усмотрению. А с Венгрией дела нужно вести тщательней. И если у нас не будет стопроцентной уверенности в судьбе потомков Франца Фердинанда, в ожидании прояснения вопроса потребуется учредить длинное регентство, при котором королевский трон будет вакантен, а обязанности монарха станет исполнять назначенный нами человек».